Глава четвертая. Акулькин муж. Рассказ. Ночь была уже поздняя, час двенадцатый. Я было заснул, но вдруг проснулся. Тусклый маленький свет отдаленного ночника едва озарял палату. Почти все уже спали. Спал даже Устьянцев. И в тишине слышно было, как тяжело ему дышится, и как хрипит у него в горле с каждым дыханием мокрота. В отдалении, в сенях, раздались вдруг тяжелые шаги приближающейся караульной смены. Брякнуло прикладом об пол ружье. Отворилась палата. Ефрейтор, осторожно ступая, пересчитал больных. Через минуту заперли палату, поставили нового часового, караул удалился, и опять прежняя тишина. Тут только я заметил, что неподалеку от меня, слева, двое не спали и как будто шептались между собою. Это случалось в палатах. Иногда дни и месяцы лежат один подле другого и не скажут ни слова. И вдруг как-нибудь разговорятся в ночной вызывающий час, и один начнет перед другим выкладывать все свое прошедшее. Они, по-видимому, давно уже говорили. Начало я не застал, да и теперь не все мог расслышать, но мало-помалу привык и стал все понимать. Мне не спалось, что же делать, как не слушать? Один рассказывал с жаром, полулежа на постели, приподняв голову и вытянув по направлению к товарищу шею. Он, видимо, был разгорячен, возбужден, ему хотелось рассказывать. Слушатель его, угрюмо и совершенно равнодушно, сидел на своей койке, протянув по ней ноги, изредка что-нибудь мычал в ответ или в знак участия рассказчику, но как будто более для приличия, а не в самом деле, и поминутно набивал из рожка свой нос табаком. Это был исправительный солдат Черевин, человек лет 50, угрюмый педант, холодный резонер и дурак с самолюбием. Рассказчик Шишков был еще молодой малый, лет под 30, наш гражданский арестант, работавший в швальне. До сих пор я мало обращал на него внимания. Да и потом, во все время моей острожной жизни, как-то не тянуло меня им заняться. Это был пустой и взбалмошный человек. Иногда молчит, живет угрюмо, держит себя грубо, по неделям не говорит. А иногда вдруг ввяжется в какую-нибудь историю, начнет сплетничать, горячится из пустяков, снует из казармы в казарму, передает вести, наговаривает, из себя выходит. Его побьют, он опять замолчит. Парень был трусоватый и жидкий. Все как-то с пренебрежением с ним обходились. Был он небольшого роста, худощавый, глаза какие-то беспокойные, а иногда как-то тупо задумчивые. Случалось ему что-нибудь рассказывать. Начнет горячо, с жаром, даже руками размахивает. И вдруг порвет, али сойдет на другое. Увлечется новыми подробностями и забудет, о чем начал говорить. Он часто ругивался и непременно, бывало, когда ругается, попрекает в чем-нибудь человека. В какой-нибудь вине перед собой, с чувством, говорит, чуть не плачет. На балалайке он играл недурно и любил играть. А на праздниках даже плясал, и плясал хорошо, когда, бывало, заставят. Его очень скоро можно было что-нибудь заставить делать. Он не то чтоб уж так был послушен, а любил лезть в товарищество и угождать из товарищества.